«Хорошая фотография», — сказал он наконец. «Спасибо». Клодия поняла, что его похвала относится не к техническому исполнению фотографии. Любой сразу же подумал бы, что этот внутренний свет, эта улыбка и блеск в глазах могут принадлежать лишь без памяти влюбленной 25-летней девушке. На самом же деле она сфотографировалась после ленча в компании двух приятельниц, только что вернувшихся после недели отдыха на нудистском пляже. Они изрядно выпили, и в течение всего обеда Клодию одолевали приступы безудержного смеха, когда она слушала описание отвратительного зрелища подрагивающей дряблой кожи, не говоря уже о поразительном разнообразии размеров и типов мужских болтающихся частей тела. Однако откуда ему знать об этом? Поджав под себя босую ногу, девушка сменила тему. «Вы объяснили Аннушке, почему я оказалась у вас дома?» «Конечно. Она вам поверила?» «Не сразу. Но, в конце концов, даже она поняла, что я не стал бы придумывать подобную историю». «И что сказала?» «Сначала ничего. Возможно, просто от ярости утратила дар речи. Когда я сказал, что вы отказались от предложения, ярость сменилась злорадством. Она сказала по этому поводу следующее. «Значит, дали тебе отворот-поворот, а? Так тебе и надо». «Я сказал ей, что вы занимались киссограммами наспор», — продолжал Гай. «От этого ваш рейтинг в ее глазах подскочил на 50 пунктов. Мне следовало бы на этом и остановиться. Но я, к сожалению, рассказал, зачем вам потребовались деньги». Вы сразу же упали в ее глазах до уровня зануды с благородными идеями. «Может, лучше сказать ей, что мне захотелось заработать на отдых на Карибском море? Теперь поздно об этом говорить. Как она отреагирует на то, что я передумала? Надуется и, возможно, запрется в своей комнате. Будет часами висеть на телефоне, рассказывая своим друзьям, какой я чудовищный садист, помешанный на контроле, и о том, что она скорее умрет, чем позволит увести себя в какое-то арабское захолустье. Именно этот момент выбрал для своего появления на сцене Портли. Он зевнул, потянулся и издал мяуканье, означавшее «не пора ли перекусить?». Гай взглянул на кота без особого интереса. «Ну и ну! Чем оно питается? Анаболическими стероидами?» «Это не оно, а он. Вернее, это был он до того, как его кастрировали. Теперь из радости жизни у него остались только еда и сон. Бедняга!» Обиженная за Портли, Клодия взяла кота на руки и поцеловала в рыжую шерсть на голове. Однако Портли еще не простил ей эпизод с треской. Вырвавшись, он отправился посмотреть, что за гость к ним пожаловал. Усевшись, словно каменное изваяние, кот стал внимательно разглядывать Гамильтона немигающим взглядом. Гай не оставил наглое поведение кота без внимания. «Тебе не мешало бы посидеть на голодной диете», — сказал он, поднося к губам чашку. Портли ничуть не обиделся. Наоборот, он решил, что на незнакомца как раз такой шерстяной свитер, в какой он давно мечтал запустить свои когти. Сделав удивительно мощный прыжок к Гамильтону на колени, кот задел чашку, из которой выплеснулся кофе.